Глава 6. Орк стоял на песке арены, ожидая своего противника. И он появился, пусть слегка и запоздав. Но тут хотя бы было понятно, почему. Еще одна негуманоидная тварь, с ощутимым трудом ползущая по песку. На этот раз слегка похожая на осьминога, только сухопутного, с плотной бугристой на вид кожей и 6 щупальцами вместо 8. На них с внутренней стороны были классические присоски, а вот с другой росли многочисленные шипы, опять сочащиеся какой-то гадостью, даже через голограмму, отдающую мерзостью. Опять яд, что ли? Вот любят устроители этих боев таких тварей. Я покосился на свои руки и тяжело вздохнул. Если мне выпадет такой противник, то придется валить его как можно быстрее, используя всю свою скорость. Хотя, думаю, мне бы хватило одного серьезного удара в голову этому осьминогу, чтобы нокаутировать, а дальше запинать безвольное тело не сильно-то и сложно. Сложной ладонью пробить шкуру, а дальше просто разорвать на части. Пока я раздумывал над тем, чтобы противопоставил такому противнику, Урзулрак начал действовать. Должен признать, дрался он красиво и действительно показал шоу. Я и до этого не подвергал его слова сомнению, но увиденное подтвердило мнение, что самый опасный боец здесь он. За исключением меня, конечно же. Но, возможно, даже мне потребовалось бы оружие, чтобы уверенно победить в бою с орком. А учитывая, что вероятность того, что мы солеснемся в финале, очень велика, то стоит заранее продумать тактику. Но отложил это на потом, наслаждаясь зрелищем. С виду довольно опасная тварь взметнула свои щупальца, которые, как оказалось, умели растягиваться в длину почти в 2 раза, и почти дотянулась ими до орка. Но он, знакомый с таким противником, сделал шаг в бок, одновременно нанося удар секирой, и на песок упал отрубленный кусок плоти осьминога. Затем он, сместившись чуть вперед, крутанулся и рубанул еще раз, отрезая еще часть щупальца, которое враг не успел одернуть назад. Судя по всему, он просто решил нарезать его на сашими. У осьминога, по всей видимости, был либо слишком высокий болевой порог, либо он эти щупальца регенерирует, либо просто ему было незнакомо понятие страха. Он пер вперед, лишался очередного куска своих щупалец, но не оставлял попыток поймать чрезвычайно быстрого и маневренного орка. Вот только тот будто наслаждался схваткой, словно специально подставлялся под опасные удары, уворачиваясь в самый последний момент, а потом наносил один точный и выверенный удар, срубающий еще кусок. В отличие от первого боя, где он первым ударом нанес только царапину, тут каждый взмах топора заканчивался достигнутой целью. Противник орка лишился уже 3 щупалец, срубленных почти под корень, когда, наконец, до него дошло, что что-то идет не так. Он свернулся в клубок и буквально выстрелил с собой в противоположное направление, одновременно с этим посылая струю жидкости в зеленошкурого. В этот момент я даже на секунду подумал, что все, его как минимум окатит ядом, после чего он либо быстро зарубит тварь, прекратив сдерживаться, либо вообще проиграет. Но он даже не моргнул. Поднял секиру, нанес встречный удар плоскостью и отбил летящую струю в сторону. Жидкость отлетела на ограждающие стены, зашипела, плавя их, а он, словно ничего не произошло, бережно перехватил свое оружие 2 руками и смотрелся в отполированную до зеркального состояния поверхности лезвия, проверяя, не помутнело ли оно. А затем отправился медленным шагом к уползающей твари. По периметру арены выскочили зазмеившиеся электричеством столбики, и осьминог, буквально немного не успевший сбежать, наткнулся на них. Его ударило током, пока не сильно, больше предупреждая, и он снова сжался в клубок, выстреливая с собой в противоположную от орка сторону. Но тому наскучило бегать за ним, и он в прыжке, которому бы позавидовал любой баскетболист, на середине пути перехватил тварь и разрубил ее в полете на 2 половинки. Они даже не успели упасть на песок, как он, уже приземлившись, направился обратно. Урзулрак явно непрост, и, как и я, скрывает свои настоящие возможности, не показывая даже 10-й части. Чего только стоит его внезапное ускорение и постоянный контроль окружающего пространства. Очень напоминает мои возможности, благодаря которым я в последнее время контролирую все вокруг. Движение воздуха, вибрацию шагов по земле и прочее, всегда зная, кто находится рядом. Орк вернулся обратно в комнату ожидания, на ходу проверяя что-то в голографическом меню. Не так хорошо, конечно, как ожидал, но пару сотен кредитов награда капнула. Произнес он довольно и сел рядом, снова начав полировать свою секиру, следя, чтобы на ней не было ни пятнышка. «Это ты сейчас о чем?» Возник у меня закономерный вопрос, хотя я и подозревал ответы. «Донаты. Ну, награда за хороший бой от зрителей». Он взглянул в мое лицо, удивленное тем, что здесь есть такой же функционал, как на Земле, и начал рассказывать. Во время трансляции боя зрители видят банковский идентификатор каждого бойца, куда могут отправить парочку кредитов, если им понравилось. Это одна из причин, почему распорядитель брал твой счет. Вот мне за этот поединок накидали по мелочи. Понятно, что в режиме онлайн-трансляции его смотрят только местные, не больше нескольких сотен тысяч разумных. Это считай отборочные бои, по итогу которых можно пройти дальше на более интересные, где заработать можно больше. Так что не стоит рассчитывать здесь на миллионы. У меня в голове роились сотни вопросов, которые очень хотелось задать. О том, на что можно тратить кредиты, зачем они ему, почему он вообще занимается боями без правил. Но следующая его фраза выбила меня из колеи. «Так ты посмотри свой счет. У тебя вышел неплохой бой. Ты просто выступал без оружия, с виду весь такой слабый, всем своим видом, буквально просящий тебя убить. А потом резкий поворот и такая безоговорочная, а главное, жестокая победа». Совсем из головы вылетело то, что я с момента получения банковского идентификатора хотел проверить его функционал, но меня можно было понять. Столько новых впечатлений. Самый настоящий чужой мир, непонятные технологии, инопланетные расы, и главное, никто не стремится убить, с исключением момента выхода на арену. Это настолько сильно отличалось от всего, с чем я встречался ранее, что у меня просто кругом шла голова. И я только укреплялся во мнении, что мне нужно задержаться здесь и понять, как надо жить в новом мире. Следуя подсказкам орка, зашел в меню устройства и ткнул на свой счет. 113 общегалактических кредитов. Вот, я же говорил, 40 было за участие в первом бою, потом сумма удвоилась до 80 за победу, и получается, что еще 33 пришло от зрителей. Кстати, об этом. Наконец решил спросить я. А это как вообще, много? Что на них можно купить? Погладил гладко выбритый подбородок орк. Думаешь о том, хватит ли тебе на билет до родной планеты? Возможно. Уклончиво ответил я, не планируя посвящать его свои планы по становлению местным миллионером. Для этого тебе придется здесь слегка задержаться. Нанять индивидуальный корабль будет стоить под сотни тысяч, не меньше. К твоей системе же не ходит круизный лайнер, где можно недорого арендовать койко-место. К сожалению, нет. Но я смотрю, ты разумный и нормальный. Не чураешься общения со мной, да и дерешься хорошо. Так что думаю, что справишься. А почему должен опасаться разговаривать? Непонимающе задал я вопрос. По сравнению с окружающими, ты выглядишь сотни раз миролюбивей и спокойней. Орк снова оглушительно засмеялся. Я вновь отметил странную реакцию инопланетян, находящихся в одном с нами помещении. Они все словно дистанцировались и старались не привлекать внимания зеленошкурого рубаки, даже когда он вел себя нарочито вызывающе, тыкая пальцем в каждого и объясняя, что это за раса и какие у них боевые возможности. «Потом узнаешь. Я прямо буду ждать этого момента», — только и сказал он. «Но давай я лучше расскажу тебе еще про общегалактический банк «Звездный рой», где мы тебя зарегистрировали, чтобы ты не наделал кучу ошибок». «Хорошо, буду весьма благодарен. Мне сейчас любые сведения нужны, потому что чувствую себя сейчас слепым котенком, не понимающе тыкающимся по углам». Понятия не имею, как коммуникатор переводил мои слова для орка, и главное, как доставлял в его мозг, но, судя по всему, он отлично с этим справлялся. Как справлялся и с контекстом, потому что очередного недоуменного взгляда я так и не удосужился. Под очередное кровавое зрелище рвущих друг друга инопланетян на песке он начал рассказывать структуру организации. В общем, все просто. В галактике есть огромное количество финансовых структур, но действительно масштабных, имеющих свои отделения практически на каждой заштатной планетке, Немного. И Звездный Рой — одна из них. Помимо доступа к счету в любом месте, где в радиусе 500 световых лет есть маяк, обеспечивающий связь, можно получить еще целую кучу платных функций. Я углубился в меню банка, следуя его пояснениям. Но единственное, что у меня было, это строчка с моим идентификатором счета, выглядящим как зубодробительная мешанина разных черточек и пиктограмм, длиной в пару тысяч символов. Затем моя же голографическая модель, снятая в банке, и сумма на счету. Орк заметил мои манипуляции со счетом и продолжил. Именно об этом я и говорю. Он открыл свой интерфейс и показал мне. Огромное количество всяких меню и подменю просто заполонили весь экран. Вдобавок у него было скрыто имя, скрыта трехмерная модель и количество кредитов на счете. Я давний клиент банка, обладающий многими привилегиями, но за все нужно платить, причем постоянно и за каждую функцию отдельно. Урзулрак начал тыкать по разным элементам, в каждом конкретном случае показывая и объясняя, что это, делая акцент на необходимости покупки пакета анонимности. Первое, на что тебе нужно потратить кредиты, как только заработаешь первую тысячу, это безопасность счета. Никто не должен знать о том, сколько ты зарабатываешь, иначе появятся разумные, желающие попробовать отобрать у тебя кредиты. А это что? Показал я пальцем на интересную пиктограмму, где постоянно появлялись и пропадали множество вещей. Доступ к меню аукциона. Тут любой, вернее, почти любой, из тех, у кого есть куча денег, поправился он, может торговать чем угодно. Орк открыл меню и начал пролистывать его у меня на глазах, а я с полным офигеванием от происходящего смотрел на трехмерные картинки. Как я понял, тут было все. Это был маркетплейс галактических масштабов. Можно было купить что угодно, лишь бы были кредиты. Триллиарды позиций, начиная от ширпотреба, продающегося в оптовых масштабах, и заканчивая возможностью покупки своей собственной планеты. Когда я увидел это, то не смог удержаться от вопроса. «Планету? Можно купить собственную планету?» «Ну», — протянул он. «Если есть несколько миллиардов кредитов, то почему бы и нет? Но с другой стороны, зачем? Космос огромен. Проще купить себе корабль и полететь в другие земли, где выбрать абсолютно любую совершенно бесплатно. Правда, и защищать ее придется самостоятельно, в отличие от тех, которые покупаешь на аукционе. Они, в отличие от диких земель, находятся, как правило, в зоне влияния старых и сильных рас, не допускающих беспорядка. Если залетные пираты попробуют ограбить, то патрульный флот быстро прилетит и покажет, что так делать нельзя. Придется, конечно, еще платить планетарный налог, но если тебе нужна своя планета и есть на это деньги, то почему бы и нет?» Пожал плечами орк. «Черт, да у меня голова пошла кругом от открывающихся перспектив. Учитывая мои способности, все, что мне надо, это только как-то зацепиться в ксенотопии. А дальше я, используя свои умения, уже начну приумножать богатство, пусть даже занимаясь торговлей редкими и дорогими штуками, которые смогу копировать в промышленных масштабах. Главное — легализоваться и залегендировать доходы, хотя бы даже только часть их. И, кажется, один вариант у меня есть. Вот эти самые бои без правил. Судя по внешнему виду орка и по его навороченному интерфейсу банковского счета, он совсем не бедствует, так что мне все же не очень понятно, что он делает на этих боях для новичков. Но у каждого свои тайны. Я так вообще оказался здесь при помощи квантовой телепортации, сразу после того, как лично уничтожил 4 базы ящеров на оккупированной планете. И ничего, не спешу же никому рассказывать о том, как на самом деле обстоят дела. Нужно уважать чужие секреты, при случае, конечно, пытаясь все же узнать побольше. Заканчивается второй тур схваток. Вырвал меня из раздумий Урзулрак. Я бросил взгляд на висящее под потолком табло, но ожидаемо ничего не понял. Все эти стрелочки и пиктограммы не хотели складываться в удобочитаемый текст. Вся надежда у меня была на то, что 20-й уровень инвентаря, который я сейчас прокачиваю, даст эту возможность. По крайней мере, на 10-м, помимо увеличения объема пространства, произошла интеграция голосового помощника. Так что, основываясь на имеющейся у меня информации, это базовый навык, дающий множество дополнительных, неочевидных функций. и, возможно, действительно заработает еще и текстовый переводчик. «Скоро будет твой бой», — продолжил говорить он. «Готов?» «Не вижу никаких проблем», — ответил я ему, пожав плечами. «Я правильно понимаю, что тут система на выбывание? В первом туре было 120 участников, и после его окончания осталось 60. 51. Поправил меня орк. Несколько претендентов увлеклись и не рассчитали свои силы, погибнув сами и тащив с собой врага в могилу. А еще один отказался от продолжения, удовольствовавшись первым выигрышем. Получается, во втором туре, который идет сейчас, в итоге будет 25 схваток. А последний просто перейдет в следующий тур, так ни с кем не сразившись». Орк снова засмеялся, уже в который раз, и ответил. «Нет, конечно. Все будут участвовать. Просто последняя тройка выйдет на песке одновременно, каждый сам за себя. И сдается мне, что именно тебе это предстоит. Чертов распорядитель не забыл того, что ему не удалось закабалить тебя в столетний рабский контракт, и теперь хочет отомстить, поставив в невыгодные условия». «Да и черт с ним!» — отмахнулся я. «Два врага так два врага». Урзулрак снова бросил на меня внимательный взгляд, но на этот раз не прокомментировал мои слова. «В любом случае», — продолжил он, «в этом туре тоже было несколько двоек, выбывших в полном составе, так что хорошо, если до третьего дойдет двадцатка разумных. Если так считать, то после четвертого останется около 5 бойцов. И что будет дальше? Сколько вообще будет раундов?» Задал я интересующий вопрос. «Все зависит от уровня боев. Но так как это уровень начинающих, то последний, скорее всего, будет общей свалкой из оставшихся. Не очень хорошая новость, конечно, лично для меня. Помимо того, что придется драться с орком, к которому я начал испытывать искреннюю симпатию за помощь, под ногами будет мешаться еще несколько разумных. Вопрос только в том, как себя поведет зеленошкурый. Сначала тоже предпочтет избавиться от мелочевки или сразу нападет на меня». Я скосил взгляд в сторону, рассматривая сидящего рядом бойца, наблюдающего за очередной схваткой на арене. «Черт, да он выглядит приличнее, чем многие знакомые Земли. И если бы мне надо было сделать ставку на то, кто человечней, он или любой из бандитов, пытающихся в свое время забрать у меня кучу золота, то я бы выбрал орка». «Как я и говорил». Вновь прервал он мои размышления, кивая на арену, где два инопланетянина потрошили друг друга мечами. «Осталось 3 бойца. Твой выход». «Получено задание. Выступить на арене, победить. Награда 10% опыта на текущем уровне».